Вы, наверное, видите, к колдунам идут, кодироваться идут. Мамы стараются за хороших девушек выдать своих юношей, а вдруг не справятся. Родители, значит, второй половины со своей стороны думают, ну вот хороший жених попадет, исправит. На это надежда, и оно все разваливается. Экстрасенсы, колдуны, чародейство, различные рода хитрости. А человек продолжает падать, грех забирает дальше и дальше. И вот мудростью Божией, то, чем дьявол хотел погубить человека, у человека открываются глаза, в конце концов, что без Бога я не смогу. И в этой критической ситуации он признает свое бессилие, видит неспособность жить дальше на земле, видит, что его мораль ничего не стоит, он падает перед Господом, кается и просит, прошу, Господи, все испытал, ничего не помогло, нет у меня ничего сегодня, ни морали, ни жены потерял, ни детей, ни работы, ничего нету, помоги мне. И когда человек отказывается от своей высокой морали и признает, что она не очень-то и высокая, тогда Бог дает ему свою стопроцентную святость. И таким образом то, что должно было послужить к смерти, милостью Божией и любовью послужило к жизни. Вот почему Писание говорит, Бог всех заключил в непослушание. Для чего? Чтобы всех помиловать. Чтобы человек отказался от своей святости, которая считает у него есть, и сказал, Господи, у меня нет ее, дай мне свою. А одно и другое не уживаются вместе, или одно, или другое. И когда человек именно вот в таком состоянии тяжелом приходит к Богу, понимает свою несостоятельность, то Бог прощает ему грехи, омывает своей крови, и дает свою стопроцентную святость. И начинает растить его характер, сердце наполнять свою любовью, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по плоти чадами гнева, как и прочие. Вот путь Божий. И я бы хотел, чтобы мы это вот усвоили для себя. Знаете, многие задают вопрос, но если Бог такой всесильный, почему он не запретит грешить? Почему он попускает людей такие тяжкие грехи? Он говорит от самого детства, покайся, признай свою несостоятельность, а человеку ноль. Это у них не получилось, а у меня получится. Они глупые, а я умный. Я не такой, как они. Я вовремя остановлюсь. У меня есть сила воли. А дьявол говорит, правильно, у тебя есть сила воли, все у тебя есть. Доведет его до ручки, добьется, а потом остановится. Он говорит, а куда ты? Ты что думаешь, это так просто все? Ты раб мой? И делай то, что я скажу. И человек плачет и делает. И понимает, растоптано все. Где-то совесть проснется, но он понимает, она растоптана. Где-то была воля, но сегодня уже ее нету. Нету, какие-то осколки остались. И тогда, когда человек признает это, Господи, прости меня. Трудности, проблемы бывают, но Бог прощает и доводит начатую работу до конца. Поэтому дьявол всегда проигрывал в своих планах, Бога и проиграет. Потому что он, оказывается, его союзником является в этом вопросе. Потому что, ну, он же по-другому не может. Он еще убийца от начала. Если человек может делать выбор между добром и злом, то он сам дух зла. Он понимает, но остановиться не может. Поэтому кто-то пришел с детства к Господу, кто-то пришел уже нагрешивший много. Но это все послужило во благо. Хотя мы часто очень жалеем и говорим, почему так поздно пришел или пришла? Почему раньше этого не сделала или не сделал? Правильно, многих проблем не было бы, многих вопросов не было бы совершенно. А теперь они есть. Я еще раз повторю то, что я однажды сказал, что все-таки как бы там ни было, но хвосты остаются от прошлой жизни. Мы бы хотели, чтобы их не было. Куда ты денешься? А куда ты денешься? Пришел, покаялся, живет благочестивой жизнью, а три жены-то уже было сзади, куда три развода был, куда денешься? Это уже никак не поправишь. Уже можно иметь четвертую, да уже больше не иметь, это другой вопрос, а три-то все равно есть. Алименты платить надо, а куда ты денешься? Хвосты. Мы бы хотели, чтобы все это было исчезло все. Исчезнет вечности, а на земле не всегда исчезает. Остаются последствия греха, который раньше был сделан, последствия поступков неправильных. Поэтому нам надо всегда помнить, в какой-то мере, что посеял, будешь жать. Так вот, сеять часто хочется, а жать, ой, как не хочется, руками и ногами. Куда ты денешься? А куда ты денешься? Тебе говорили, не надо. Остановись, не делай. Нет, все равно вперед. А теперь провал. Пожинать надо. А не хочется пожинать. А кто будет пожинать? Жать будет тот, кто посеял. Особенно, когда это бывает тогда, когда мы уже в руках Божьих находимся. Не знаю, на все 100% придется пожинать, но, наверное, в процентном отношении немало придется пожинать. Потому что никуда не денешься в этих вопросах. Закон сеяния и жатвы. Посеял жни. Много ли, мало ли, быстро сожнешь или долго будешь копошиться. Но надо будет пожинать все-таки. Поэтому пусть Господь нам поможет. О чем я прежде всего хочу сказать? Никогда не роптать и не противиться. Трудное пришло, тяжелое. Но я сегодня со всей ответственностью говорю. Это не от Бога зависит, а от нас. Он это спланировал в соответствии с нашим духовным состоянием и с его требованиями, что он хочет добиться от нас. Мнет. Я сегодня говорил вначале, вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. И никуда от этого не денешься. Бог богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Что значит «оживотворил со Христом»? И здесь тоже довольно глубокий смысл заложен. Христос воскрес, чтобы мы жили. Если бы Христос не воскрес, не было бы ходатая за нас, не было бы кому наши молитвы приносить пред лицо Отца Небесного, потому что Бог грешников не слушает. Он это сказал однажды в древнее время. Потом повторил уже во времена, которые мы называем, когда Христос жил на земле, во время Нового Завета. Это было время Ветхого Завета. Но эта истина остается и сегодня. Бог грешников не слушает. Ради Христа слушает в одном вопросе. Когда мы приходим каяться, Господи, прости, потому что Христос за меня умер. Вот это Он слушает. Все остальное Бог грешников не слушает. Вы сегодня скажете, так мы что же грешники? Сколько ж мы сегодня замечаем за собой? На день по несколько раз. И Бог отвечает, Бог правильно, потому что наши молитвы проходят через Христа. Он освящает нашу жизнь. Он уничтожает своей кровью наши поступки. И оно идет к Отцу чистое. Поэтому мы живы только потому, что Христос живой. И оживотворил нас со Христом, благодатью вы спасены, то есть незаслуженной милостью. Хотя милость вообще, тут даже не надо говорить незаслуженная, потому что заслуженная, как может быть заслуженная милость? Милость, она не смотрит на дела, она просто предлагает жизнь. Вот это и есть милость. Если, допустим, мы что-то делаем в соответствии с тем, что нам сделали, тогда это уже не милость. Это уже просто конкретный ответ на конкретные отношения. Сделал нам доброе, отработал, мы ему заплатили. А когда заплатили только потому, что человек голодный не был, то это милость. Поэтому, когда мы говорим милость, то мы понимаем, что это не по заслугам, не в соответствии с делами нашими. Это просто потому, что Бог нас любит. И всего лишь. Поэтому пусть нам Господь поможет в этом вопросе правильно понимать. Почему я это говорю? Не понимают некоторые люди. Когда-то, помню, был один вопрос, когда кого-то из братьев в очень, так сказать, серьезном преступлении повязали. И Бог говорит, окажите ему милость. Окажите ему милость. Так что, он не виноват? Да мы сами видели, виноват. Так милость и виноват – две разные вещи. Милость не смотрит на то, кто что делал. Она смотрит на поведение, как он реагирует, этот человек. И скажите, когда нас Бог помиловал? Когда мы признали, что мы грешники, правда? Он не мог помиловать, когда мы никакого отношения с ним не имели, когда мы у него не просили. Кто-то однажды привел пример. Царь или кто-то пошел, значит, в тюрьму с такой целью помиловать кого-то. Проходит к одному, он, значит, рассказывает, что незаслуженно сидит. Там это было не так, незаслуженно посадили. Заходит другому, тоже зря сидит. Заходит третьим, ну некого ж помиловать, все правы, кого ж миловать? Заходит к одному, кажется, грешный, виноватый. О, вот нашел кого помиловать. Он ему оказал милость, сразу освободил, потому что он виноват, сижу за то, заработал. А то вообще приходит, хочет помиловать. Они говорят, а нас миловать нечего, нам справедливость надо, мы сидим незаслуженно. И остались сидеть. Наверное, у них сроки были. Наверное, отсидели тоже, потому что не хотели милости, они хотели справедливости. Мы тоже часто такие бываем, правда? Справедливости добиваемся. Восстановите справедливость. Он меня там обозвал так. А тот говорит, да я не так говорил совсем. А я сижу, да думаю, интересно. А я там не был, когда не говорил. Ну как мне понять, кто что говорил? И вообще не понимаю, кто из них что говорил. И попробуй вот эту справедливость поставь по справедливости. Вот почему Писание говорит, будьте милостивы друг к другу. Справедливость – это уровень Ветхого Завета. Там все было по справедливости. Око за око, зуб за зуб. И так далее, и так далее. И сегодня, кажется, вроде бы и старается судить справедливо. И однажды дают информацию, какое там убийство совершенное или что-то. Значит, трех человек расстреляли. Приговорили к высшей мере наказания. И только позже нашли того, кто признался, что это сделал.